ради пользы дела и находя в этом высокое удовлетворение, в отличие от болтунов, способных лить словесную воду, но не способных бросаться в огонь, увлекая за собой других. Итак, Лелюшенко в Москве, в полусформированном штабе его корпуса, никто не знал о реактивных установках, застрявших в Мценске. Вероятно, сообщение поступило к Шапошникову по другим каналам. В общем-то, первый гвардейский стрелковый корпус тогда так и не состоялся. Возле штабного здания, выделенной для его охраны, Т-34 из 11-й танковой бригады. Я подчинил машину себе. Потом, спустя время, пожалел о том, что, делая все быстро, экспромтом, не узнал даже фамилии замечательных ребят этого экипажа. На этой машине добрался до командного пункта 4-й танковой бригады. Полковник Катуков был прокопчен пороховой гарью и едва держался на ногах от усталости. Ему и его людям нужен был отдых после двухсуточных боев. Прочитав мое чрезвычайное удостоверение, Катуков даже удивления не выказал, только вздохнул и отдал мне свой резерв, свою надежду на завтра. 3 танка с полной заправкой, с полным боезапасом и выспавшимися экипажами. Решившись на рискованный шаг, я рассуждал так. Удача оправдает все. Наша гибель тоже, если мы используем все возможности. Добиться успеха и не попасть живыми в руки врага, имея такую цель, мы поехали на 4 танках в город, куда вошли главные силы 2 немецких дивизий. Ну, молодые танкисты надеялись на меня, на пожилого командира. Молодым свойственна романтика, лихость. Но я-то на что надеялся? На везение? На свое умение быстро ориентироваться в обстановке? Не знаю. Но чувствовал я себя уверенно, как человек, убежденный в правильности своего решения, это точно. Среди дня проникли в Мценск со стороны пустынного поля на пустынную же безлюдную окраину. Рывками продвигались вперед, укрываясь за домами, сараями, среди деревьев. 5 разведчиков, прибывших с нами на броне, отправились в полугражданской одежде искать реактивные установки. Мы тоже не томились без дела. Высмотрели дом, школьное здание, в котором размещалось не менее 100 гитлеровцев. Вольготно чувствовали они себя. Мылись по пояс голые. На губных гармошках играли. Дымились походные кухни. А мы всадили туда, в дом и во двор, 10 снарядов для полного уничтожения. И рокировались по огородам. Немецкая батарея начала бить по нашей прежней стоянке, но там было пусто. Говорю об этом не ради хвастовства, а даже с грустью. Это был мой последний конкретный вклад в уничтожение врага непосредственно на поле боя. Разведчики сообщили, обе реактивные установки находятся на базарной площади, не просто брошены, но повреждены, вероятно, экипажами при отходе. Немцев рядом нет. Они не заинтересовались, не поняли еще, какие трофеи в их руках, какая награда ждет их за подобную добычу. Мало ли искалеченных грузовиков под продранным обгорелым брезентом. Вот ведь как. Специальные команды готовы на любой риск, чтобы захватить образец нового грозного оружия, а эти образцы под самым носом у отдыхающих немцев, заедающих шнапс яичками и жареным мясом. Помочиться ходят к машинам. Я дал команду вперед. Вырвались на базарную площадь. Вражеские артиллеристы успели выстрелить несколько раз. Танк из 11-й бригады вспыхнул и взорвался. Погибли те ребята, у которых я даже фамилии не спросил. а 3 катуковских танка расстреляли немцев из пушек и пулеметов, а затем расплющили, раскатали гусеницами обе реактивные установки. Я своими глазами видел, что от них ничего не осталось. Маневрируя и отстреливаясь, мы на полной скорости выскочили из города и скрылись в сгущавшейся темноте. Я был оглушен, задыхался от пороховых газов. А главное, при попадании вражеского снаряда от брони внутри машины отлетели мелкие осколки, угодившие мне в лоб над правым глазом. Ранение несущественное, но промыть ранки и сделать перевязку пришлось. Глава 4. Иосиф Виссарионович принял меня 14 октября, едва я вернулся в Москву. Поскребышев дал мне понять, что с 6 по 8 октября Сталин чувствовал себя не очень хорошо. Была кратковременная вспышка. Двое суток почти не работал, но теперь все в порядке. Никакой простуды, никаких насморков. Встретились в комнате за кабинетом. Иосиф Виссарионович обеспокоился, увидев мою забинтованную голову, расспросил, что и как. А узнав подробности, усмехнулся. «Теперь вы у нас настоящий Аника-воин». В голосе звучала ирония, но мне показалось, что он испытывает некоторую зависть. Да, как ни странно. Вот его друг, побывавший в бою, проливший хоть и немного свою кровь, имеющий право называться фронтовиком. А Сталин при всех его военных заботах, при всей ответственности, при его огромной роли, не фронтовик, тыловой деятель. Он слышит только, как зенитки стреляют. Подобное ощущение возникало у него и впоследствии несколько раз, толкая на поступки, которые я считаю далеко не обязательными, на поездки к линии фронта. А в тот раз мне, может, лишь показалось, время было строгое, не до эмоций. Впрочем, они всегда присутствуют, эмоции-то. Разговор получился недолгий, но емкий. Я сообщил свои выводы о первом по существу массовом использовании наших средних танков Т-34 с опытными экипажами, побывавшими прежде в боях, к тому же хорошо обученными на новой технике. Результат весьма положительный. «Превосходство 34-ок определилось совершенно отчетливо», — сказал я. Превосходство по всем статьям. Немецкий Т-3 вообще не выдерживает сопоставления, а Т-4 с его краткоствольной пушкой заметно уступает 34-ке и по маневренности, и по броневой защите, и по силе огня. «Но они добивались и добиваются успеха», — возразил Сталин. «За счет чего?» «Немецкие танки — это машины вторжения, рассчитанные на ошеломляющую молниеносную войну. Скорость и плотность огня – вот чего добились немецкие конструкторы. Мощный карбюраторный двигатель, неотягощающая броня, узкие гусеницы, оснащенность средствами связи. Большое количество машин. Отсюда и тактика. Массированное применение. Стальные клинья взламывают оборону, затем быстрое преследование – с опережением на флангах пресловутые клещи. Немецкие танки вкупе с авиацией господствуют, а 34-ки сводят господство на нет, по крайней мере по танкам. Я убежден, Иосиф Виссарионович, что нам надо отказаться от выпуска устаревших БТ, от модернизации Т-26 и сосредоточиться на Т-34, на его массовом выпуске и усовершенствовании. Мы обсуждали эту проблему с товарищем Шапошниковым и товарищем Малышевым. Вячеслав Александрович Малышев был в то время наркомом танковой промышленности, заместителем председателя СНК СССР. вел большую работу по развитию военной промышленности, по наращиванию выпуска военной техники. Примечание Лукашова.